10.12. Кантор монотонно бубнит свое, а я, сунув руку в карман папиного пиджака, что-то нащупываю. Смятый бумажный платок? Салфетка? Нет. При ближайшем рассмотрении моя находка оказывается самым настоящим, добросовестным тугим косяком. Зажав его в кулаке, я кладу кулак на колено Филиппу и чуть приоткрываю пальцы. Глаза у братца становятся квадратными, улыбка до ушей. «Мне срочно надо в туалет», — говорит он, и, вскочив, устремляется к дверям. Спустя несколько минут я иду следом. В туалете висит тяжелый запах пудры и гениталий, поэтому мы распахиваем двустворчатые двери пожарного выхода и устремляемся по темным коридорам в другую часть здания, в Иешиву при синагоге. Филипп находит незапертый класс, и мы, так и не сняв таллиты, плюхаемся на детские стульчики. «Откуда дурь?» — спрашивает Филипп. «У отца в кармане нашел». «Выходит, папка дул?» — ошеломленно выдыхает Филипп. «Это многое объясняет в моей жизни». «Да брось ты! Скорее всего, он курил для обезболивания. Раковым больным прописывают наркотики». «Меня больше греет, если он время от времени просто покуривал травку и размышлял о вечности». «Грейся как хочешь, только не тяни, закуривай». Спустя несколько мгновений мы лежим, растянувшись на крохотных, стоящих стык в стык партах, а у нас над головами, над классной доской, постепенно расплываются, затягиваются дымкой объемные лепные буквы древнееврейского алфавита. «Ты еще можешь читать на иврите?» — спрашивает Филипп. «Вряд ли», — отвечаю я. «Буквы помню». «Алеф, бет, гимел, далет», — затягивает Филипп. «Хей, ваф, хет, тет, зайн, йот», — подхватываю я. Мы хором, торжественно, точно погребальный псалом, распеваем остаток алфавита, а когда смолкаем, в классе раскатывается эхо. «А папки-то не хватает», — говорит Филипп. «Да», — откликаюсь я, — «мне тоже». «Теперь я один на один с миром. Попаду в передрягу, вызволять будет некому». «Похоже, мы теперь официально стали взрослыми». «И нафиг нам это надо», — произносит Филипп, делая сверхдлинную затяжку. Выдувает идеально круглое колечко, а вдогонку подпускает в его середину еще дымка. В этих никчемных мальчишеских забавах Филиппу равных нет. Он умеет зажечь спичку, чиркнув ею по ногтю, открыть зубами бутылку пива, закинуть сигарету в зубы прямо из пачки, простучать на губе бравурную увертюру из оперы «Вильгельм Тель», прорыгать гимн Америки, пукнуть по заказу и даже вывихнуть плечевой сустав, а потом без натуги вставить его обратно. «Значит, тебе нужно, чтобы за тобой приглядывали», — говорю я. «Может, поэтому ты Стрейси?» Филипп лениво отдает мне косяк. «Не знаю, но эта теория мне как-то ближе, чем предыдущая. Надо же, выдумали. Вовсе я не хочу спать с мамочкой». Дверь распахивается, на пороге пол. «Какого хрена?» — начинает он, и тут же, оценив обстановку, выдыхает. «Ну вы даете!» Я киваю на дверь. «Быстро решай, туда или сюда». И как я сразу не догадался. Пол входит в класс и плотно закрывает за собой дверь. «И это верно», — откликается Филипп. «Сам же нас жить учил». «Давай сюда». Пол затягивается и быстро садится на стул. «Черт, сильная штука, где взяли?» «У папы», — я похлопываю по карману пиджака. «Подарок с того света». «Вот уж не думал, что отец торчок». «Люди меняются», — произносит Филипп. «Каждый тот, кто он есть». Пол откидывается на спинку и делает еще одну глубокую затяжку. «Мне его очень не хватает». Я киваю. «Мне тоже». «А мне так больше всех», — говорит Филипп. Луч солнца, проникнув через стекло, пронзает густое облако сладковатого дыма, заставляя вспомнить о Боге и о рае, а мы сидим, паримся в кипах и таллитах, трое заблудших братьев, оплакивающих отца, и луч, как знак свыше, начинает потихоньку освещать, приоткрывать нам всю бездонность утраты. «Я люблю вас, ребята!» Едва Филипп это произносит, срабатывает дымовая сигнализация, и с потолка из противопожарных установок начинает обильно брызгать вода.